весенняя тишина стояла между взрывами, сырая, черная, печальная. Я чувствовал тугую, неприятную усталость. Ворочаясь под шинелью, я услышал, как Козловский раздевался и пел в полголоса «Голубое письмо» северянина. И веют жасмины, и реют гобои, и реют гобои, и льется луна. Большой фонтан. На третий день, когда я лежал на койке, пришел Козловский и сказал, что меня командируют в Одессу принять с завода новые двуколки. Поеду я со старшим санитаром, студентом Щепкиным. «Вам придется выехать сегодня вечером», — строго сказал Козловский. «Через 10 дней вы должны быть в отряде. Дело срочное. Щепкин — вахлак, негр — бамбула, но с ним вам будет хорошо». К вечеру пришел Щепкин, рослый, упитанный, в потертой до дыр кожаной куртке. Он, не торопясь, выпил 5 стаканов чаю, рассказал, как надо покупать швейцарский сыр, прокашлялся, запел «Хвала тебе, бог Гименей», сбился и сказал: «Ну что ж, поедем, что ли?» «Едем». «Пан Козловский!» — крикнул он в комнату панны Гелены. «Прощай, старина! Что ты надолго окопался в тылу?» Мы попрощались и уехали. На второй день за окнами пошли бесснежные степи. Был март. Бабы продавали на станциях топленое молоко и бублики. В Одессу мы приехали к вечеру. Сырая весна пришла вместе с ночью. Обдула теплым ветром вагоны и степь. С вокзала я послал телеграмму Хатидже в Севастополь и Семенову в Москву. Ночевали в подворье Афонского монастыря около вокзала. Рано утром по улицам, затопленным нестерпимым одесским солнцем, мы прошли на бульвар к памятнику Ришелье. Голубые туманы залили порт и город. Был блеск солнечных морских миль над свежей водой, свет полуденных стран, хрустального неба и ветра, душистого, как ранний миндаль. В зеленой вымершей гавани стальным утюгом серел броненосец Синоп. Женщины продавали под акациями первые цветы. В порту качались у молов синие и белые шхуны, дымил желтой трубой одинокий транспорт. Улицы пахли морем и лимонами. Щепкин был подавлен. Он первый раз видел море. «Да», — сказал он, — «вот эта вещь! Да мы что, в России или нет?» И он нерешительно засмеялся. В кафе «Фанкони» я рассказал ему о старой Одессе, о богатстве этого города, о греческих пиратах, выстроивших в городе дворцы, обильном торге и тех временах, когда набережные были засыпаны золотым житом, а объевшихся сизых голубей давили ломовые дроги. Под тентом ходил средиземный ветер, яростно кричали за столиками на чудовищном одесском языке «евреи в котелках». Перебирая четки, ворковали греки. Женщины пылали карминными губами. «Вот что», — сказал я Щепкину, — «я хочу 2 дня, пока они готовы двуколки, провести у моря. Я поеду на фонтан, а вы уж тут как-нибудь один проскучаете». Днем я получил телеграмму от Семенова. «Сестра уехала на фронт Южную Польшу, думает найти вас. Свинство долго не писать. Семенов». От Хатиджи ответа не было. На фонтане я поселился в монастырской гостинице. В гостинице не было ни души. Я снял комнату с окнами на маяк. Всю ночь шумел ветер в акациях. Я просыпался, глядел на разметанное золото звезд за окном и думал, что война — это только мой бред, что за белыми стенами гостиницы в тишине этой ночи я далек от войны, я снова прежний, что мои глаза снова блестят, и велика моя любовь к каждому дню. Сумбурна жизнь, но все же полна ощутимого смысла. Вся она с ее любовью, голодом, смехом, сражениями, как непрерывные и внятные толчки к созданию самого себя. Я подумал о любви ко мне Хатидже и Наташе, и она встала передо мной как бы в легкой памяти снежных далеких лет. В тысячный раз я почувствовал, что самое прекрасное в жизни —